Год 2025. Криминальная хроника. Новым лидером у азербайджанских криминальных кланов в России стал вор в законе Заур Шипилов, Заур Нахичеванский. И его кандидатура в таком статусе полностью поддержана Захаром Калашовым, Шекро Молодой. После гибели законников Равшана Джаниева, а потом Надира Салифова, Лоту Гули, во главе азербайджанской мафии в РФ встал после освобождения криминальный генерал Ульфат Тагиев, Руфо. Он в обмен на щедрые финансовые подношения пользовался поддержкой на тот момент исполняющего обязанности вора в законе номер один Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский. Даже когда власти РФ приняли решение о пожизненном запрете Тагиеву на въезд в Россию, Бадри сумел договориться о возвращении Руфо в Россию. Еще в марте он присутствовал на 60-летнем юбилее Кагуашвили. А потом из ИК освободился Калашов. Выдержав небольшую паузу, Бадри поднял вопрос о Тагиеве, но Шакро был категоричен, что рядом с достойными никаких Руфо быть не должно. После этого Тагиев под угрозой ареста спешно покинул РФ и сейчас пытается обстроить жизнь в Египте. Сам Шакро в отношении управления азербайджанскими криминальными кланами думал сделать ставку на проверенную еще дедом Хасаном фигуру – законника Вагифа Сулейманова. Но Бадри сумел убедить его, что на место лидера азербайджанской мафии в РФ нужен человек и моложе, и бойчее. В результате Шакро одобрил кандидатуру Заура Шипилова. Бадри при таком раскладе тоже в накладе не остался. Заур Шипилов является сыном авторитета Байрама Талыбова, который в 2006 году был убит в Москве вместе с вором в законе Хикметом Мухтаровым. Хикмет. В Россию из Албании экстрадировали Игоря Кокунова, Вася-бандит, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он был объявлен в международный розыск в августе 2023 года. Статья 210.1 УК РФ. По версии следствия, с 1993 года Игорь Кокунов координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Участвовал в воровских сходках с целью раздела сфер влияния и доходов. В феврале 2022 года он сбежал из-под домашнего ареста в Подмосковье. Шакро молодой в тени. Вышедший на свободу Захарий Калашов, Шакро молодой, которого до сих пор журналисты называют «вором в законе номер один», в 2025 году практически не ведет личного общения с другими законниками, а передает свои пожелания через приближенных авторитетов Александра Захарова, Захар, и Мартина Бабакихяна. Даже криминальный генерал Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский, который на время отсидки Шакро исполнял обязанности вора в законе номер один, практически не имеет доступа к Шакро и вынужден вести общение преимущественно с Захаром и Мартином. Однако известно о первых решениях Калашова. Шакро отложил на неопределенный срок так называемый «всеобщий расход законников», когда списываются все претензии с криминальных генералов, которые не были замечены в убийствах и применении насилия в отношении других воров в законе, и урегулирование очень давнего конфликта влиятельных законников Тариэла Аняни и Лаши Шушанашвили. Причина озвучена такая. Для решения этих вопросов нужна личная большая сходка, проведение которой и присутствие на ней Шакро сейчас невозможно. В РФ провести ее не дадут спецслужбы, а сам Калашов и ряд других воров в законе, пребывающих в России, сейчас невыездные. Источник полагает, что для Шакро данная ситуация выигрышная. Статус Таро остается в подвешенном состоянии, а его влияние и так падает с каждым днем. Все меньше законников прислушиваются к его мнению. Кресты выставят на продажу. Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге планируется выставить на аукцион, сообщил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко в интервью. На данный момент объект практически готов к продаже. Мы надеемся завершить все до конца года. Это сложный объект, включающий котельную и два общежития, отметил он. Начальная цена на торгах может составить около 1 миллиарда рублей. Однако точная сумма станет известна только после завершения оценки перед аукционом, пояснил Мутко, как передают ведомости. Бывший следственный изолятор номер 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, известный как «Кресты», не использовался в последние годы как тюрьма. В 2017 году в Колпине был построен новый следственный изолятор «Кресты-2», который стал крупнейшим в Европе. Комплекс «Кресты» был возведен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко и в разные годы принимал таких известных заключенных, как Осип Бродский, Лев Троцкий и другие. Он состоит из двух крестообразных пятиэтажных зданий, административного корпуса с церковью, а также вспомогательных сооружений – больницы, кухни и котельной. Петербургские власти неоднократно обсуждали возможные варианты использования территории крестов. В 2013 году предполагалось создать арт-отели, офисы и магазины, но проект не был реализован. В 2021 году митрополит Варсонофий предложил передать здание Русской Православной Церкви. По оценкам экспертов, стоимость объекта может достигать 4 миллиардов рублей, если покупателю разрешат снести здание. Однако в этом году было высказано мнение, что рыночная цена составляет около 1 миллиарда рублей, учитывая уникальность и историческую ценность комплекса. Эксперты также подчеркивают необходимость значительных инвестиций в реконструкцию объектов. Послесловие. Казалось, 1990-е ушли окончательно из столицы. Но осенью 2024 года многие прохожие стали свидетелями, как днем в центре столицы к бизнес-центру, расположенному в Романовом переулке, подъехало несколько машин, из которых вышли несколько кавказцев с бородами и направились в сторону бизнес-центра. Через несколько минут послышались крики, удары кувалды по стеклянной перегородке и выстрелы, в результате которых появились погибшие. Позже в СМИ написали, что произошел силовой захват головного офиса Wildberries. Эти и другие недавние кровавые разборки в центре Москвы показывают, что отголоски 1990-х еще слышны, и рано заканчивать летопись истории русской мафии. Возможно, многие события еще впереди. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.